К несчастью, это было легче сказать, чем сделать. Конечно, мы могли приобрести достаточное количество бальсовой древесины, но не в виде необходимых нам целых бревен. Прошли времена, когда бальсовые деревья рубили тут же на побережье. Последняя война с ними покончила. Их валили тысячами и отправляли на авиационные заводы, так как это очень пористая и легкая древесина. Нам сообщили, что теперь крупные бальсовые деревья растут только в джунглях внутри страны. В таком случае мы должны отправиться внутрь страны и сами нарубить их, сказали мы. Невозможно, заявили авторитетные люди. Период дождей уже начался, и все дороги в джунглях непроходимы из-за разлива рек и непролазной грязи. Если вам нужны бальсовые деревья, возвращайтесь в Эквадор через полгода. Тогда дожди окончатся, и дороги в джунглях просохнут. Очутившись в безвыходном положении, мы отправились к дону Густаво фон Бухвальд, бальсовому королю Эквадора. И Герман развернул эскиз плота, на котором были указаны размеры необходимых нам бревен. Щуплый, небольшого роста бальсовый король, не теряя времени, схватился за телефонную трубку и разослал своих агентов на поиск. На любом лесопильном заводе имелись доски разной толщины и отдельные короткие бревна. Но ни одного подходящего бревна они не смогли отыскать. На свалке у самого дона Густава нашлись два больших бревна, сухих как труд, но на них мы далеко не уехали бы. Было ясно, что поиски бесполезны. «У моего брата большая плантация бальсовых деревьев», — сказал дон Густаво. «Его зовут дон Федерико, и он живет в Кеведо, небольшом поселке среди джунглей. Он снабдит вас всем, что вам нужно, как только мы сможем связаться с ним по окончании дождей. Сейчас ничего не выйдет, так как в джунглях идут дожди». «Если дон Густаво сказал, что ничего не выйдет, то и все специалисты Эквадора по бальсовым деревьям также скажут, что ничего не выйдет. Итак, мы были в Гуайакиле без единого бревна для плота и не имели возможности поехать и самим срубить деревья. Такая возможность появится только через несколько месяцев, когда будет уже слишком поздно». «Время не терпит», — сказал Герман. «И мы должны достать бальсовые деревья», — сказал я. «Плод должен быть точной копией, иначе мы вряд ли останемся в живых». Маленькая школьная карта, которую мы достали в гостинице, с зелеными джунглями, коричневыми горами и красными кружочками населенных пунктов, рассказала нам, что джунгли беспрерывно тянутся от берегов Тихого океана до самого подножья могучих Анд. У меня появилась мысль. Сейчас было явно невозможно добраться из прибрежного района через джунгли до Кеведо, где растут бальсовые деревья. Но что, если мы попытаемся добраться до них с противоположной стороны, спустившись в чащу джунглей с обнаженных снежных цепей Анд? Это был выход, единственный, который мы видели. На аэродроме имелся небольшой грузовой самолет, на котором нас согласились доставить в Кито, столицу этой своеобразной страны, расположенную на горном плато в Андах на высоте 3000 метров над уровнем моря. Кое-как устроившись среди ящиков и самолетного оборудования, мы то и дело поглядывали на зеленые джунгли и сверкающие реки, пока самолет не вошел в облака. Когда мы вынырнули из них, безбрежное море клубящегося тумана скрыла долина от нашего взора. Но впереди, на фоне ослепительно-голубого неба, из облаков выступили суровые склоны гор и голые скалы. Самолет лез прямо вверх вдоль склона гор, словно по невидимому фуникулеру. И хотя мы находились над самым экватором, перед нами тянулись сверкающие снеговые поля. Затем мы нырнули между скалами и очутились над высокогорным плато, покрытым богатым весенней растительностью. Там мы приземлились близ самой своеобразной в мире столицы.